Глава третья. Переход через Саган-Лу. Перестрелка. Лагерная жизнь. Езиды. Сражение с Сираскиром Арзрумским. Взорванная сакля. Я приехал вовремя. В тот же день, 13 июня, войско получило повеление идти вперед. Обедая у Раевского, слушал я молодых генералов, рассуждавших о движении им предписанном. Генерал Бурцев отряжен был влево по большой Арзрумской дороге, прямо против турецкого лагеря, между тем, как все прочее войско должно было идти правую стороною в обход неприятелю. В 17:00 войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уже несколько лет не видался. Настала ночь. Мы остановились в долине, где все войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу. Я нашел графа дома перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чужды воинскому искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь увидел я нашего Вольховского, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною, как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненого в прошлом году. Он любим и уважаем, как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились! Как быстро уходит время! Увы, о постум, постум, быстротечные мчатся годы. Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики. Можно было подумать, что неприятель сделал нечаянное нападение. Раевский послал узнать причину тревоги. Несколько татарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по лагерю, и мусульмане, так зовутся татари, служащие в нашем войске, их ловили. На заре войско двинулось вперед. Мы подъехали к горам, поросшим лесом. Мы въехали в ущелье. Драгуны говорили между собою: «Смотри, брат, держись, как раз картечью хватит». В самом деле, местоположение благоприятствовало засадам. Но турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцева, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущелье и стали на высотах Саган-Лу, в 10 верстах от неприятельского лагеря. Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами, снег лежал во врагах. И армянская земля, друг Вальги, не круглый год покрыта неподвижным льдом. Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака. Он сидел, шатаясь на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. «Много ли турков?» — спросил Семичев. «Свиньем валит, ваше благородие», — отвечал один из них. Проехав ущелье, вдруг увидели мы на склонении противоположной горы до 200 казаков, выстроенных в лаву, а над ними около 500 турков. Казаки отступали медленно. Турки наезжали с большей дерзостью, прицеливались в 20 шагах и, выстрелив, скакали назад. Их высокие челмы, красивые долиманы и блестящий убор коней составляли резкую противоположность синими мундирами и простой сбруей казаков. Человек 15 наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались, но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставив на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатывают на своих знаменах. Выстрелы утихли. Орлы, спутники войск, поднялись над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров. Граф Паскевич приехал и отправился на гору, за которую скрылись турки. Они были подкреплены 4000 конницы, скрытой в лощине и во оврагах. С высоты горы открылся нам турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем, я видел наших раненых, из коих человек 5 умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остенсакена, раненого в тот же день в другом сражении. Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков, и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы закавказских наших областей, и жители земель, недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на езидов, слывущих на востоке дьяволопоклонниками. Около 300 семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от езида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы езиды поклоняются сатане, есть пустая басня, что они веруют в единого Бога, что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха.